Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем наше изучение жизни и служения апостола Петра с дальнейшей ссылкой на события Страстной недели. Нужно изучать все четыре евангельских записи внимательно, чтобы приобрести ясную картину всего происшедшего. Евангелие от Иоанна сосредотачивается на умовении Господа ног учеников. Другие писатели Евангелий упускают это, в то время как концентрируется на других аспектах времени вокруг стола для пасхального праздника. В конце пасхального праздника мы читаем в Евангелии от Марка, 14 главе 26 стихе: «И воспевши пошли на гору Елеонскую». То, что известно как молитва Господня, как она дана в Евангелии от Иоанна 17 главе, также включена только одним возлюбленным учеником Иоанном. Где совершил молитву Господь Иисус Христос? Имели ли маленькая группа учеников, сопровождающая Господа, маленькую передышку в их шествии из гостиницы, где они совершали пасхальный праздник? Это могло быть уединенное место вблизи потока Кедрона. Из Евангелия от Иоанна 18 главы мы узнаем: «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Руководимый и направляемым Святым Духом Иоанн не ссылается на молитву Христа в саду, но прямо имеет дело с приближением первосвященников в их намерении арестовать Господа. Евангелие от Матфея говорит нам о прибытии Господа и его группы учеников в ходу сада. Там он увещевал 8 из них: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Тогда Господь попросил Петра, Иакова и Иоанна пойти в сад с ним и разрешил им быть свидетелями его мучения ума и сердца. Обратите внимание на слова в Евангелии от Матфея, 26 главе 38 стихе: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодствуйте со мною». Какая удивительная привилегия это было, чтобы быть частью троих, Петра, Иакова и Иоанна, чтобы поддерживать Господа во время его агонии духа. Что они делали? Они спали. На коротком расстоянии от них и Господь, и Учитель молился в агонии духа. Когда ужас предстоящего распятия приближался к нему с возрастающей силой. И ученики оставили его. Они спали. Не забудем, это была ночь теперь. У них был длинный день, изнурительный день, и они были усталыми. Они также услышали имеющее великое значение весть от Господа, которая обжигала их. Евангелие от Луки делает такое утверждение: «Нашел их спящими от печали». Печаль может быть ослабляющей. Для некоторых печаль удерживает людей от сна, когда они должны спать. Для учеников они спали. Они не могли держать глаза открытыми, несмотря на то, что их увещевал Господь, чтобы они бодствовали с Ним. Нежно Господь увещевал трех учеников, и особенно к Петру Господь сказал: «Не могли бы вы один час бодствовать со мною?» Это, наверное, ужалило Петра, и однако он и другие продолжали опять спать. Когда Господь вернулся третий раз, он сказал им: «Все еще спите и почиваете?» Священное Писание не информирует нас, но могло быть, что Господь сел около спящих учеников и некоторое время ожидал прибытия первосвященников, народа и его ученика Иуду, который предавал его. Когда они пришли, он пробудил учеников словами: «Вставайте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Что касается других 8, которых Господь оставил у входа в сад, несомненно, они увидели приближение толпы и пошли и присоединились к другим троим. Была ночь. Факелы, наверное, проливали неприятное сияние над сценою, когда Иуда подошел к Господу. И он давал первосвященникам и другим знак, посредством которого они узнают Иисуса в темноте. Он поцелует его. «Когда я поцелую, тот и есть, возьмите его». Какое подлое было это предательство! Как удивительно спокойно ответил Господь. Друг, для чего ты пришел? Обратите внимание на употребление слова «друг» или «спутник». Иуда был спутником Господа. Он был свидетелем великих действий, чудес, нежных поступков. Теперь он был готов предать его. Апостол Петр тогда попадает в центр общего внимания. Возможно, еще в его уме терзал его факт, что Господь предупредил его, что он отречется от своего Господа и Учителя. Он также сказал, что он был готов умереть с ним и за него. Поспешно, извлекший меч, Петр старался нанести удар избавления. Никто не может отрицать, что потребовалась смелость для Петра сделать это, когда там были воины, первосвященники и толпа людей. Петр был лояльным, смелым и импульсивным. Воины были с мечами и дубинками. Могло быть кровопролитие, если бы так жестоко и бессердечно преданный не сказал: «Возврати меч твой в его место, Петр». Апостол Иоанн, писавший много лет позже, относительно происшедшего также прибавил чудные слова: «Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Ученики оставили его и разбежались. Но мы не должны забыть, что Господь сказал: «Пусть идут, вы ищете только меня». Даже в тот час Господь заботился о благополучии своих учеников, их безопасность была гарантирована его заметкой. Господь позволил, чтобы его забрали, но он избавил своих учеников от толпы. Симон Петр с Иоанном следовали, когда первосвященники и воины, сопровождающие толпой, направились в дворец первосвященника. Петр был поражен всем, что происходило. Петр все еще не вразумел важности того, что происходило. Он только знал, что его учитель забран как обычный преступник, и Петр желал увидеть результат. Евангелие от Луки указывает: Петр же следовал издали. Очевидно, однако, Петр и Иоанн шли вместе, на расстоянии, когда они следовали за процессией, которой, связанный как преступник, маршировал Иисус. Священное Писание указывает, что Иисус был прежде всего приведен в дом Анны, тестью первосвященника Каиафи. Библейские исследователи утверждают, что по всей вероятности Анна имел свой дом в части дворца первосвященника. Таким образом, двор первосвященника также вел в дом Анны. Иисус имел допрос у Анны перед тем, как был отправлен в цепях в дом Каиафы. Петр и Иоанн поэтому пришли во двор. Как Петр приобрел доступ к нему? Из Писания мы узнаем, что Иоанн был знаком первосвященнику, и на этом основании он имел разрешение пригласить Петра внутрь двора. Несмотря на то, что Писание не указывает это, однако Иоанн должен был иметь какое-то удостоверение, которое он мог показать сторожам у входа во двор. В Евангелии от Иоанна, 18 главе 16 стихе, мы читаем: «Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и вел Петра». После этого Писание странно умалчивает о действии Иоанна, но обращает свое внимание на действие Симона Петра. Было указано: Иоанн первый и единственный раз на протяжении своего ученичества употребляет свою привилегию. Это познание первосвященника. И делает это для того, чтобы помочь Петру. Иоанн признает Петра, несмотря на отчаянное время, как одного ученика специальной ролью. Попав внутрь, Петр присоединился к слугам и служителям первосвященника у огня. Значительно об Иоанне больше не говорится после этого. Первое, которое обвинило Петра словами «Ты не из учеников этого человека», была раба, предверница, которая разрешила Петру войти. Она, наверное, хорошо присматривалась на него, когда Иоанн представлял свое удостоверение с просьбой впустить Петра. Записи всех четырех Евангелий соглашаются, что это была раба-служанка, которая вызвала первое отречение Петра. Но в это время Иоанн удалился с поля зрения. Аминь.